Глава 209. Работа над слабостями. Уф, устал. Жесткая тренировка с двумя девушками из легендарной крови длилась на протяжении целого дня, пока они больше не могли стоять на ногах. Все тело изнывало от боли и стало невероятно тяжелым из-за усталости, так что даже просто ходьба была миссией невыполнимой. С момента призыва в этот мир это был первый раз, как Юта тренировался настолько жестко. Это напомнило мне время, когда я тренировался под руководством старика. Так называемая «сила воина» определялась количеством мук, через которые он прошел. Это была любимая фраза его деда, когда тот обучал Юта боевым искусствам. Посещение эльфийской деревни действительно оказалось верным решением. Для Юта жесткие тренировки, юный, не стали ночным кошмаром. Так как до этого, когда он изучал стиль Куноэрю, он фактически жил в подобном аду. «Ладно, пора в ванную. В ванную!» В подобной ситуации ванная позволяла избавиться от большей части усталости. Окунуться в горячую воду после тяжелой тренировки было просто офигительным ощущением. Звук раскрывающихся створок. Юта сразу же направился в ванную, открыл ее дверь. «О, заходи, Юта-кун!» Юта шокированно замер в дверях, после чего непроизвольно быстро закрыл свои глаза. Внутри ванной комнаты оказалась Юна, причем совершенно обнаженная. Однако, затем он осторожно приоткрыл свои глаза снова, чтобы посмотреть на нее еще раз. В плане размера груди, разве что Сильфия смогла бы одолеть Юну. Однако, эльфы от природы обладали очень стройным телом, что лишь еще больше подчеркивало большую грудь Юны. На теле Юны не было даже банного полотенца, отчего ее окружала некоторая мужественная аура. Учитель, могу я задать один вопрос? Что такое? Это же мужская ванная, верно?» «Так почему учитель находится здесь? Не переживай о таких мелочах. Я здесь, чтобы заняться твоей ночной тренировкой». «Что еще за ночная тренировка?» С учетом того, как это сказала Юна, в голове Юта все больше возрастало заблуждение на этот счет. «Не пойми меня неправильно. Это не имеет ничего общего с разными непристойностями». «Ха, вот значит как. Для начала, не мог бы ты лечь лицом вниз на вон том мате?» Это часть обучения стилю фантомной стали, которая позволяла избежать перегрузки тела во время обучения. Теперь, когда Юта услышал о обучении, он полностью выбросил из головы всякие непристойности. В голове Юта полностью переключил себя в боевой режим и решил лечь на коврик, как и попросила Юна. «Думай об этом, как о великой чести, которую я тебе оказала. Обычно эту тренировку рекомендуется проводить во время секса. Честно говоря, я также немного нервничала. Так как это мой первый раз, когда я делаю это с кем-то противоположного пола. Интересно, чем это они сейчас собираются заняться?» Юта, который изучил множество боевых искусств, также занимался подобной тренировкой в ванне впервые. Юта с любопытством оглянулся назад и увидел, как Юна поместила рядом с собой древний сосуд. Юта, увидев комментарий, всплывший над сосудом, также понял суть этой тренировки. «Что ж, я начинаю. Поначалу может быть холодно, но ты терпи». Жидкость полилась на тело Юта. Она была очень холодной, отчего Юта непроизвольно воскликнул. Это действительно тренировка?» «Конечно, если я нанесу эту жидкость, мы не сможем перейти к следующему этапу». Юта смутился. У Юта было лишь два интереса. Первый был такой же, как и у всех нормальных здоровых парней средней школы, а второй – боевые искусства. Если сказать проще, это были битва и эротика. В данный момент Юта полностью утратил контроль над переключателем в своей голове. «Порядок. А теперь, чтобы увеличить эффективность лекарства, нужно увеличить его температуру». «Повысить температуру?» «Да, эльфийский эликсир имеет свойство более быстро проникать в тело, если его температура увеличивается. Хоть это может показаться для тебя несколько невыносимым, но ты уж продержись, пожалуйста». Сказав так, Юна своим обнаженным телом нависла над Юта. Ее мягкие и упругие части тела начали тереться об его тело, увеличивая температуру лекарства и полностью лишив Юта способности мыслить здраво. «Это чё за бабуйня?» В этот миг в голове Юта выключатель автоматически снова переключился из боевого режима в режим эротики. «Эй, ты, что случилось с твоей прежней концентрацией?» «Без понятия». Обычно дерзкий, сейчас он вел себя так, словно врал. Наблюдая за невинной реакцией Юта в душе, Юна начала заводиться. «Что такое? Похоже, что несмотря на свое мастерство в боевых искусствах, ты все еще ни разу не был женщиной, не так ли?» Слова Юны были верны лишь наполовину. Дело в том, что активом в подобных вещах обычно выступал именно Юта, но у него совершенно не было опыта, когда он выступал в роли пассива. «Что ж, тогда приготовься. Сегодня я собираюсь тщательно обработать твою незрелую сторону». Облизав свои губки, Юна озорно улыбнулась. Садистская натура Юны предпочитала мужчин, которые были сильные и волевые, как Юта, так как это был для нее очередной вызов. Для Юны эта тренировка, с одной стороны, стала частью обучения Юта, а с другой – возможностью выпустить свое накопившееся сексуальное желание. Так, это было все равно, что убить двоих зайцев одним выстрелом. «Дело дрянь! Она же 100% садистка!» У Юта появилось плохое предчувствие от резко изменившейся атмосферы. По мере наращивания оборотов, Юна начала тянуться к местам, которые изначально не входили в тренировочную программу. «Учитель, это...» «Ну же, что такое? Здесь? Похоже, что это твое слабое место, не так ли?» Юна начала смазывать эльфийским эликсиром чувствительные места Юта, активно их массажируя. В результате по ванной начали разноситься стоны Юта.